успела обидеться, но уже не хочет со мной видеться. И не надо смотреть на меня этими глазами прекрасными. Лучше посмотри на небо, там медведица. Во мне все крутится, вертится. Я хочу нарезаться, отрезаться от мира на часов 16, проснуться в лет 15 и не видеть кошмаров заново. Познакомиться с той дамой на вокзале, не напиться на ее дне рождения. Ее подруги некрасивые, как сухие растения, но как-то оказались у меня в постели. Ты смотрела на это растерянно. Старость не радость, молодость гадость, повторял твой отец, успокаивая свою дочь. Ой, не в ночь. Там у кого-то скорая, мусора, кровь на полу и соседи с матом. А у меня все попроще, у меня дождь и слякотя. А там у кого-то скорая, мусора, кровь на полу и соседи с матом. А у меня все попроще, у меня дождь и слякотя. Что ты хочешь, что ты смотришь? Я не буду больше, давай попозже. Я закурю снова, а ты выбрось эту гадость. Рот закрой или бей посуду, мой рассудок. Позвони друг или подруга, я хлопну дверью и выйду из круга. Включу Мишу Круга и уеду далеко, километров, миллиардов за 100. Ты будешь пить красное вино, вспоминай за все, запираться в ванной, резать руки, набирая номер любимой подруги. Она тебе не поможет, она с твоим бывшим развлекается на крыше. Им хорошо, а ты делай тише. Им хорошо, а ты делай тише. Им хорошо, а ты делай тише. А там у кого-то скорая, мусора, кровь на полу и соседи с матом. А у меня все попроще, а у меня дождь и слякотя. А там у кого-то скорая, мусора, кровь на полу и соседи с матом. А у меня все попроще, а у меня дождь и слякотя.